Алло, что дышите в трубочку? Я живой человек. Да ладно, ты живой? Прохладно. С каких ты пор ты живой-то? С самого дня рождения моего первого. Ты же робот. Откуда знаешь? А ты что кушаешь, чтобы ты на рабочем месте? Нельзя кушать. Ебет чужое горе, а? Ебет, попрыгай, отойдет. Да не отойдет, проверял уже. Попрыгай повыше, тогда отойдет. Да не, бесполезно. Че, прыгаешь плохо? Что надо говорить? Не учи. Я? Да ладно. А ты что, в горах у себя такой ученый, что ли? А я не из гор. А откуда ты? Ты же хатчик, ты сагнен. Не скажу. Такой. Да ладно. Что, стесняешься, что ли, дорогой? Дорогой. Дурачок. Кто, ты-то? Возможно. Да ты. А почему ты так считаешь? Да видно. Слышно. А ты что, меня Конечно. Видишь? Ты меня, наверное, определил, да, по GPS? Угу. Ты уж определил меня, поди, да? Да нафиг ты мне нужен. Да ладно. Ну я же тебе целый день звоню. Ну, вам. Мне первый раз ты мне позвонил. Да в вашу блядскую контору. А я с тобой, кстати, общался годик назад где-то. Я тебя вспомнил, придурок. Дурак, что ли, годик назад? Да, я тебя вспомнил, пидора гнойного. Ну, где общался, скажи? Да где общался? Вот по телефону, по вашему, по блядскому, где же общался? Не угадал, я думал, ты хоть угадал. Поумнел, а ты как был такой же пидор, так и остался. Ты не угадал. Тебя вообще ничему не учит, по-моему, жизнь тогда. Я говорю, ты не угадал. Да ладно, тебе так кажется. А что ты так дышишь-то? Мой голос тебя возбуждает, что ли? Так я не Мой голубой. Голос. Я не голубой, ты как-нибудь это... Так ты сам об этом говоришь. Телочку послушай какую-нибудь с хорошенькой дырочкой и возбудись, а на мой голос ты уж не возбуждайся, ладно? Да вот тебе кажется. А то из тебя прям это... Слишком завышенное мнение у тебя о себе. А о себе-то, да ладно. Ага. Я неотразим. Да что ты. Конечно. Приезжай лично по встрече с тобой. Давай встретимся, давай вечерочком сегодня. Не, в офис я не поеду, у вас там народу много. Давай вечерочком перейдем. Да со мной будешь встречаться, причем тут народ? Да ладно, ты же не мужик. Прохладно. Ну приедешь, узнаешь. Ну давай ты подъезжай на нейтральной территории, давай. На Стрелецкой. Ты не срался? На Стрелецкой вечером в 6. На Хуевской. На Хуевской? А где такая? Да. Я не знаю такой. Вот Стрелецкая знаю, ну, подъезжай знаешь, на Стрелецкую. Теперь я тебе по губам проведу, и ты будешь обиженником. Да, что ты говоришь? Ну что, подъедешь на Стрелецкую? Что мы с тобой пиздим-то? Ну приезжай, тебе же надо приезжать, что ты. Ты куда приезжать-то? Ты скажи. Да куда хочешь, ты приезжай. Ну ты мне приедешь. Стрелку забиваешь, просишь ты меня приехать. Слов. Не говоришь, куда. Ну записывай адрес. Ну так ёб твою мать, давай быстрей, время идет. Я плачу, блядь, по 300 рублей за минуту. Что, денег нету, что ли? Да откуда? Я же должник. Бомжара, да? Да вообще пиздец. Ну а что с тебя взять тогда будет? Что с меня взять? Да я тебе пробью двушку в табло и ничего уже не возьмешь, поедешь в Челюстную лицевую. Да. Ну давай адресочек. А если не пробьешь, то что? Да пробью, не ссы, давай адресочек-то. Записывай. Давай. Космонавта Волкова, 12. Так, и что там за блядская контора? Ты приедь, узнаешь, что ты спрашиваешь, расспрашиваешь. Ну а как мне тебя найти-то, петушка? Номер мой запиши. Давай. Пиши. Давай. 926. Так. 925. Так. 91. Так. 58. А это твой номер, да? Мой. Да пиздишь, поди. Да ты пиздобол, блядь, это не твой номер, мне уже ваши, блядь, и давали номера, блядь, я ты по ним звонил. Позвони узнаешь. Да я по ним звонил, а что номера там, блядь, времени говоришь? Не те. Я тебе номер свой дал. Да ладно, ты пиздобол. Прохладно. Ты позвони, узнаешь, кто из нас пиздобол, еще посмотрим. Ты мне позвони с этого номера, чтобы я поверил? Я говорю, тебе надо, ты звони, ты приезжай. Ты мне что с этого номера позвони, чтобы я поверил, или у тебя денег нет? Ты мне набери. Надо перезвонить. Ты мой номер взял, правильно, я тебе дал. Что ты хочешь? Набери мне 210-68-03. Я посмотрю. Не буду тебе набирать. А что, у тебя денег, что ли, нет, лошара? Да тебе-то надо. Да я тебе не верю. Ты хочешь расставить все точки на «Д», а? Чтобы ты мой номер, блядь, пробил, я тебе не буду звонить, хуй ты угадал. Да нафиг мне твой номер пробивать. Ты сейчас меня уж определил, наверное. Ну, я сейчас съебусь, я сейчас не дома, я сейчас отсюда съебусь. Ну, чё ж ты убегаешь, подожди. Ты уже ребят-то выслал ко мне уже, нет? Там какие ребята? Ну а чего ж ты говоришь, подожди, ты, наверное, просто хочешь меня тепленьким тут поймать, да? Да не, не, зачем ты мне нужен? Как зачем? Слушай, ты какой-то противоречивый, голубенький педерастик. Ты, блядь, меня на стрелочку зовешь, а теперь говоришь, ну, что тебе нахуй не нужен. Ну приедь давай, что ты? Так ептать, вечером. Давай вечером. Вот, наберешь, я тебе номер дал. Ну на Стрелецкую, ладно, подтянешься? Я тебе номер дал, адрес дал, что ты начинаешь? Ну на Стрелецкую подтянешься, говорю. На Хуецкую. Я тебе дал номер, дал адрес, в чем проблема? Да вас там пидорасов что, много, не нужны, я что ли, а? Не справлюсь. Какой номер? Я лично буду там. Какой номер? Ты что? 210-68-03. Позвони мне. Вот ты кто понял? Позвони мне 210-68-03. Давай, лошара. Да ладно тебе, давай, ты лошара. Чего ты оскорбляешься? Какой кашель ты не свалишь? Я на тебя пожалуюсь. Жалуйся на себя. Утяну я на тебя пожалуюсь. Маме своей жалуйся на у себя. У меня нету мамы. Скажешь? У меня нету. Ну, папе. Папа тоже нету. Что, пробирки зачали, да? Меня на ебле от проезжего молодца. Ну, я понял. Ну что, подтянешься на Стрелецкую-то? Давай тогда, я тебе все дал. Чего ты мне надо дал? Будет? Мне от тебя ничего не надо. На Стрелецкую подтянешься, адрес, чтобы я тебе... Адрес и номер дал. Адрес, номер дал. Надо будет звонить, надо будет встретиться. Давай пиши твой адрес и номер дома, я к тебе подтянусь сам сегодня с братвой. Бля, ты дебил, что ли? Ты же сразу записал. Ты мне номер телефона только дал, давай адрес. Домашний. Да пошел ты нахуй, дурак, блядь. Давай адрес домашний. Ты кто ты, блядь?